Этот человек сделал то, чего не мог сделать я, чего не сделал никто. Он дал квартиру моим. Я сделаю то, что он хочет. «Убьешь Мамаева?» «Да». Он произнес это «да» так, что я понял. «Убьет». Он решил. И бесполезны любые мои слова. Я спросил: «Если док скажет, что не нужно этого делать, ты откажешься?» «Нет». «Если тебе это скажет жена?» Он промолчал. «Сын?» «Не нужно, парень. Не нужно меня доставать», — сухо проговорил он. «Меня для них нет. Я для них пропал без вести в 84-м году». «Ты не пропал для них без вести в 84-м году», — возразил я, — «и даже не погиб в 88-м. Это для генерала Лазарева в 88-м тебя расстреляли, а труп сожгли в негашенной извести. А для Галины и Игната ты есть. В этом и заключается твоя проблема». «Не доставай меня», — враждебно, почти с угрозой, повторил он. «Ладно. Не буду. Только один вопрос. А если сам Буров отменит заказ?» «Тогда да». В лестничном проеме появилась Настена. Торжествующе закричала: «Вот вы где! Сами смотрят кино, а мне нельзя! Это нечестно!» Она подала мне трубку мобильника. «Тебе звонит артист. Можешь болтать сколько хочешь, а дядю Костю я забираю. Не все тебе одному». «Выезжаю», — сообщил артист. «Жди». «Есть новости?» «Есть». «Узнал номер почты?» «Не только». «Нет слов», — восхитился я. «Когда ты это успел?» «Несовременный ты человек, пастух. Это в 19 веке близости с женщиной добивались годами. Ты можешь себе это представить? Годами! А мы уже практически в 21 веке. Сегодня достаточно одного дня, чтобы влюбиться, жениться, поссориться, помириться, изменить друг другу, простить измену, снова поссориться, снова помириться и, наконец, окончательно разойтись. И даже останется еще немного времени, чтобы погрустить о прошедшей любви. Чао!» Информация, которую добыл усталый наемник, не убавила накопившихся у нас вопросов, а прибавила к ним еще один, и очень серьезный. Артист не только узнал номер почтового отделения, откуда были посланы бабки за квартиру Галины Сомовой. Он успел смотаться в Перово, где была эта почта, и попытался выяснить, кто их послал. Этого он не узнал, потому что девушка, которая работала тогда на почте, с год назад уволилась. Но он узнал нечто такое, из-за чего и примчался ко мне в Затопино. Перевод был отправлен 27 июля 1998 года. Он был отправлен, когда Калмыков уже около 2 месяцев сидел в Лефортове. «Ты что-то напутал», — сказал я. — «Этого не может быть». — «Все абсолютно точно», — заверил артист. — «Все данные списаны с документов». Я спустился в гостиную, где Настена терзала слух Калмыкова нотной тетрадью Анны Магдалины Бах, вернее тем, что от нее осталось в ее вдохновенном исполнении. — «Ты помнишь, когда были оформлены документы на квартиру Галины?» — спросил я, вежливо попросив Настену отдохнуть. Прокурор говорил об этом на суде. — «Помню». — «Когда?» — «10 мая». — «Точно?» — «Да, а что?» — «Ничего. Небольшие уточнения». — «Могу я продолжить?» — тоном светской дамы спросила Настена. — «Да, конечно», — заверил я, поспешно ретируясь из гостиной. «О, несчастная Анна Магдалина Бах!» «Ну?» — спросил артист. 10 мая». «Это что же получается? 10 мая фирма оформила документы на квартиру, а только в июле за нее перевели бабки?» «Важно другое. Эти 70 тысяч долларов были главным козырем обвинения. Если бы на суде выяснилось, что деньги были переведены 27 июля, никакой прокурор не смог бы связать покупку квартиры с подготовкой к убийству. «И что же это значит?» — спросил артист. «По-моему, есть только один человек, который может это объяснить, если, конечно, захочет». «Кто?» «Буров».